«Гость» на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. Микрофон Олег Тихомиров. Вы слушаете радио ВК. И я хочу сказать, что у нас сегодня очень приятный гость, давний уже наш теперь знакомый Антон Демидов, директор Центра развития «Шаг вперед», и он же учредитель фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед». Приветствую, Антон. Здравствуйте. Ну, мы собрались, я уж не буду тут рояль в кустах держать, ради того, чтобы поговорить о приближающемся фестивале «Шаг вперед». Но сначала, конечно, начнем с общих тем, так сказать. И я понимаю так, что одной из главных задач Центра развития, который, вот, собственно, которым вы руководите, является личное и профессиональное развитие человека. Вот что это такое в вашем понимании, личное и профессиональное развитие? Да, у нас одна из главных задач миссии это Центр развития, это развитие. Вот, а развитие можно, ну, по крайней мере, я разделяю на две части. Развитие личное, развитие профессиональное. Развитие личное – это развитие, ну, своих состояний, своих чувств, эмоций, осознанности. И в личное развитие, опять же, входит развитие отношений с людьми. Ну, то есть взаимоотношений. То есть сначала отношения с собой, потом с людьми. Это личное развитие. А профессиональное развитие – это развитие навыков, которые позволяют там, в работе или в бизнесе быть более успешным, более эффективным. Вот это два вида развития. Может быть, есть какие-то еще, но мы концентрируемся на них и пропагандируем, «Шаг вперед» пропагандирует идею, что невозможно быть счастливым и успешным, развиваясь только в одном направлении. Необходимо развиваться и лично, и профессионально. Тогда, в общем, путь будет успешным. Давайте вот немножко поподробнее поговорим, чтобы было понятно и мне, и нашим слушателям. Профессиональное, допустим, развитие. Ну, профессиональное развитие, токарь, например, или там фрезеровщик какой-нибудь. Вот он читает книжки, соответственно, специфику какую-то изучает, дополнительные методы. Ну, это разве относится, вот, допустим, к вашей сфере деятельности? Думаю, что да. Ну, по крайней мере, к самой идее относится. Дело-то в том, что профессиональное развитие в шаге вперед, профессиональное развитие, которое мы даем, оно связано больше с уровнями там, бизнеса, где человек как минимум руководитель является уже или собственник. И мы предлагаем человеку, который является руководителем или собственник, новые новейшие методы, может быть, в управлении, в переговорах и так далее. Но понятно, что не для фрезеровщиков, токарей, не для линейного персонала. Ну, то есть это не такая прикладная вещь, это все-таки вещь более теоретическая. Я правильно понимаю? Я имею в виду прикладная с точки зрения утилитарной. Там вы же не учите людей, как, не знаю, вот что-то прибить гвоздь. Там. Ну да, да. Я конечно, это конечно, имею в виду. Конечно, конечно. Да, да. Вопрос в управлении, вопрос, опять же, во взаимоотношении с коллективом. Вообще, насколько сложно с людьми работать вот именно в этой сфере, в России, я хочу сказать. У нас настолько специфическая система управления на всех уровнях, что вот я изучал тоже книжки, Карнеги читал, там еще какие-то вещи, но ничего не вписывается. Так, вернее, как только начинаешь это сопоставлять с тем, что происходит, и пытаться какие-то реальные примеры приводить, понимаешь, что ничего не работает. Вот как вы с этим обходитесь? Я сам, кроме того, что я являюсь там учредителем Центра развития и фестиваля, я, кроме этого же, тоже имею опыт работы и на линейном уровне. Я там был юрисконсультом в свое время, после университета, когда закончил. Я был там на должности там, заместителя генерального директора компании. Я был коммерческим директором загородного, ну, там, базы отдыха. Вот, поэтому я тоже имею представление, что такое вообще управление по-русски, вот, по большому счету. И я могу сказать, чтобы вот, долго не обсуждать эту тему, я больше ближе к выводу уже перейду. Да нет, конечно. Да, здесь, скорее всего, решение вот, вопросов и проблем в бизнесе, оно находится в области личного развития. Мы говорим в первую очередь сейчас о собственниках, потому что, как известно, рыба гниет с головы. Вот, а поэтому очень важно для того, чтобы в компании изменилось что-то, очень важно, чтобы понимание изменений пришло к собственнику или генеральному директору, ну, который владеет ситуацией и контролирует компанию. А для этого необходимо собственнику ответить на очень простой вопрос. Что он сам хочет? По-настоящему. Это самый трудный вопрос. Да, и не конкретно касательно компании, а чаще, что он сам хочет в своей жизни. И когда собственник начинает погружаться в это, меняются понимания вообще, зачем ему вообще этот бизнес нужен. И он может перестраивать уже компанию. Но снизу никак. Ну да, это очень взаимосвязанные вопросы, профессиональные и личные. Все это, в общем, действительно тесно увязано. Но давайте немножко о личном теперь поговорим. Вы сказали, Антон, что много внимания уделяете именно личному развитию. Ну, я не только имею в виду личное развитие, скажем, там, ну, как люди книжки читают, в кино ходят, на выставки. Это такое личное саморазвитие все-таки. А личное развитие, ну, вот с точки зрения там отношений, с точки зрения понимания мира, вот насколько это действительно возможно, на ваш взгляд? Вот насколько это эффективно? Вот есть же люди, которые учатся, а есть люди, которые не учатся. Ну, вот просто им не нравится, например. Или вы только с теми, которые учатся, работаете? Личное развитие, вот, ну, по крайней мере, шаг вперед в личном развитии тоже имеет определенную специфику. То есть мы не даем, не предлагаем нашим участникам все, что только возможно. Так же, как и в бизнесе, да, в профессиональном развитии мы предлагаем в основном навыки, которые полезны будут, ну, ближе руководителям и собственникам, нежели линейному персоналу, менеджерам, например. Также и в личном развитии у нас есть определенная специфика того, что мы даем. Я считаю, что личное развитие возможно. Здесь вопрос только в желании что-то изменить. Здесь совершенно, ну, по крайней мере, сейчас совершенно не работают методы с работы с людьми, там, холодные продажи. Ну, то есть предлагать, как это делается, там, предлагать в бизнес или бизнес-тренинг, там, еще что-то. Какие-то вот такие ситуации. Это неэффективно в вопросе личного развития. Просто человек, если не готов, он не пойдет, он не будет развиваться. То есть это вот такая вот встречное, что ли, движение. Вы предлагаете, а у него есть такое намерение. Я правильно понимаю? Да, мы заявляем о том, что мы есть, но мы не навязываем свои продукты, по большому счету. Мы говорим, что мы есть, помните о нас. Человек, у него есть всегда два пути. Он либо стоит на месте, либо двигается вперед. Двигаться вперед постоянно непросто, а иногда и вредно. Это то же самое, что прийти там в спортзал, ну, например, или двигаться сильно вперед, как прийти в спортзал и там сразу жим на 300 килограмм сделать. Что будет с организмом? Он, ну, просто потом уже не захочется. Да, мышцы порвешь, и все, и уже не захочется. Поэтому постепенно можно, то есть какое-то усилие сделали, расширили свое пространство, свою осознанность там, и так далее. Какое-то время побыли, пожили в этом, потом еще. Вот мы полезны, ну, то есть шаг вперед полезен тогда, когда есть потребность еще расширить свое видение, свое пространство, там, свои отношения, там, улучшить или там состояние друг с другом. А что вот делает человек, вот у него есть такое желание, допустим, внутреннее, или, допустим, он видит, как окружающие что-то пытаются изменить в своей жизни, ему вроде как бы тоже хочется, но вот он как-то боится, ну, люди консервативные. Люди думают, вот, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вот как быть тогда? Вопрос хороший, конечно. Все, что касается страха. Вообще все, что касается развития, это шаг в неизвестность. По большому счету. Потому что, ну, находиться в своем пространстве хорошо, комфортно, ничего не страшно. А каждое движение вперед, это вот как... Вот вы стоите перед пропастью и занесли ногу, и у вас выбор, либо остаться здесь, либо шагнуть вперед, но там ничего не видно, совершенно ничего, и неизвестно, что там будет. Поэтому страх, он есть всегда. Здесь вопрос в том, что каждый этот страх прорабатывает по-своему. Кто-то прорабатывает свой страх, например, там, позвонив по нам, по телефону, и спрашивает, например, ну, это не страшно, там, а что-нибудь, что со мной что-нибудь произойдет, или начинают читать отзывы о тренерах или о направлениях, которые связаны с личным развитием. На самом деле, самый безопасный способ развития – это как раз тренинги. И это как раз вот такие погружения. Потому что если у человека есть потребность, и у него нет возможности развиваться, он будет экспериментировать, не зная, какие последствия, каким последствиям это приведет. Может изменить много чего в своей личной жизни, в отношениях, такого, чего вообще не рекомендуется делать, например. То есть, ну, у него же как это... потребность возникла, он все бросил и уехал. Углубился. Да, да. Просветление настало. Да, да, да. Уволился там, например, еще что-то произошло. Да, это... Ну, то есть нужна поддержка человеку, если есть потребность куда-то двигаться, нужна поддержка. А тренинги или там фестивали, или там интенсивы – это как раз безопасное пространство для развития. Мы человека постепенно погружаем в этот вот вопрос развития. Не отрываясь от его повседневной жизни. Да, да. Мы его погружаем, объясняем, что это просто другое пространство. Ты здесь посмотри, попробуй какие-то новые навыки, идеи, фишки. Ты же, у тебя же есть потребность что-то получить. Попробуй для себя, примерь это, подходит, не подходит. После этого вернешься обратно. Мы выводим обратно человека из этого состояния. Придешь обратно, и вот то, что ты получил, и то, что тебе подходит, ты у себя оставь. И можешь эти навыки, там, мироощущения использовать. Какие-то старые выбросить, но только после того, как ты все это пройдешь и поймешь, подходит тебе или не подходит. Это свобода выбора, в большом счете. Гость на радио ВК. Да, друзья мои, мы сегодня разговариваем с Антоном Демидовым, директором Центра развития «Шаг вперед» и учредителем фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед». Есть еще одна вот такая интересная проблема, которая очень многих касается. Это вот проблема ходить на работу. Я так немножко с юмором об этом говорю. Ну, вот что-то некомфортное у человека на работе. Может быть, он действительно там, сказать, замылился, устал, выгорело у него что-то. Вот. И тем не менее, ходить на работу нужно каждый день, стараться выполнять свои обязанности. Там, может быть, как-то отношения не очень хорошо складываются. Начальник дурак. Что, к сожалению, нередко, с чем вы тоже работаете. Вот. И вот у него каторга такая образовалась, он и вырваться не может, кредиты, семья, и непонятно, какая перспектива, а с другой стороны, ему очень тяжко. И какая уж там производительность, я не знаю. Ну, вот помимо того, чтобы все бросить и уехать куда-нибудь, вот какие есть еще варианты в таких ситуациях? Я себя вспоминаю в этих ситуациях. О, да. Я тоже могу вспомнить. Да, и на уровне линейного персонала, когда я там был просто менеджером или работником, и на уровне директора компании состояние, конечно, удручающее. Когда... Ну, на самом деле там ответ-то прост в действительности. Самое важное – это найти... вот в том, что ты делаешь, если вот в ближайшей перспективе ты ничего не можешь изменить, хотя можешь изменить все на самом деле, но начать нужно с этого. Нужно найти вот в своей работе то, что доставляет максимальное удовольствие. То, что вот, вот во всем там, том, что тебя приводит к состоянию вот, унылости там, и прочих состояний не очень хороших, которые отнимают энергию, силы, найти что-то, что нравится делать, и на нем сконцентрировать свои мысли, по крайней мере. Вот нравится, я не знаю, там, кому что нравится, ну, там, менеджеру нравится там, письма перебирать, ну, там, или на компьютере, допустим. Нравится обсуждать какие-то вопросы там, с каким-то конкретным человеком. Ну да, в курилке собрались. Да, да. Но говорят о работе. Но важно, говорят чтобы... о работе, я это много раз видел. Да, да, важно, чтобы это было эффективно, полезно для компании, Вот. Но на этом сконцентрировать именно свои мысли. Понятно, что другие вещи как рутину приходится делать. Но концентрация мысли на том, что вот то, что мне нравится, вот на это я обращаю внимание сейчас, оно позволяет не терять энергию, а может быть даже и получать. Но это временный вариант, потому что если действительно есть такое не очень хорошее состояние на работе, понимая, что я это делаю потому, что там деньги или потому, что... Там, больше некуда пойти. Кредиты, да, или у меня нет других вариантов, и я боюсь, что меня, если уволят, то все, конец света, вот, то тогда нужно, конечно, задуматься о том, а на своем ли месте. Ну, очень актуальный вопрос, особенно сегодня, мне кажется, когда вот, я не знаю, очень большое количество людей как раз эту проблему испытывает. С работой что-то не ладится, а уйти страшно, потому что вокруг вообще бог весть, что творится. И вот как-то да, производительность труда от этого явно не растет. Да, да. А, еще один такой вопрос. Ну, у нас такой формат, конечно, экспресс-беседы, но тем не менее хочется многие вопросы затронуть. Вот я знаю, что прошлым летом вы общались с Вадимом Демчогом, если я правильно ставлю ударение. Ну, человек известный, но вот какая-то фамилия такая, она не очень склоняемая. Демчог, не склоняемая. Да, Демчог, в общем, да. И вот вы с ним несколько проектов в Сибири проводили. Во-первых, что это за проекты, так, если можно в двух словах. И вообще, может быть, вот о том, кто такой Вадим Демчог, для тех, кто слышал, но не знает, а может быть и не слышал даже. Да, я действительно совершенно случайно, так вот, случайности не случайны, совершенно случайно познакомился с Вадимом, точнее говоря, с его продюсерами в Москве, когда делал фестиваль «Шаг вперед в Москве». Мы договорились о том, что в июне месяце там, 2015 года мы проведем спектакль и тренинг с участием Вадима и его команды в Новосибирске. Вот. Ну и таким образом я с ним познакомился лично в том числе. Потом после этого провели уже осенью и в Новосибирске, и в Иркутске, и в Красноярске проекты его. И сейчас планируем уже опять на июнь в Новосибирске, в Иркутске и в Красноярске. То есть по Сибири. У него есть три проекта, ну, если говорить про те, которые он привозит сюда. И у него есть три проекта, которые известны всем. Я начну с тех, которые известны. Ну, уже открывайте, да. Вадим Демчог известен, один из проектов – это «Фрэнки Шоу». «На серебряном дожде», да, который, ну, да, такой культовый проект «Сумасшедшего Фрэнки». Ну, наверняка красноярцы слышали. Второй проект – это «Мистер Фриман». Это проект «Интернет» в интернете. Ну, в принципе, тем же голосом, как «Фрэнки Шоу». Ну, собственно, Вадима Демчог голосом. «Мистер Фриман» в интернете. Мультяшки такие интересные, трансформирующие, иногда сильно трансформирующие. И третий проект, в котором он известен большему количеству людей в России, это роль доктора Купитмана в сериале «Интерны». А, ну, конечно. Вот. Популярнейший. Вот такой кучерявый, седоватый, в общем, венеролог. Да. Но это одна из его... Это три разных его роли. На самом деле ролей у него много. И вот есть еще три проекта, которые он привозит. Это то, что он продвигает, пропагандирует. То есть если, допустим, там доктор Купитман — это, ну, больше сказать, работа, это работа актером, то здесь это его собственные проекты. У него есть собственный театр «Арлекиниада». Александра Грин была у нас в студии и рассказывала в том числе вот о работе в «Арлекиниаде». Да, да. Это вот театр «Арлекиниада», у него своя группа актеров, у него есть основных два из трех проектов, это два спектакля. Один спектакль, он был в Красноярске, хотя нет, было два спектакля, но недавно был в Красноярске «Закрой глаза и смотри» спектакль. Это по мотивам «Фрэнки Шоу». Очень интересно вживую это увидеть, конечно. И этот спектакль, он будет в июне также. Еще один спектакль — это «Арлекиниада». Вот он в полном объеме не был. Ну, то есть он был где-то больше 2 лет назад. Далеко не все его видели. Просто, ну, там продвижение было не такое широкое. Вот, в этот раз он будет тоже в июне. И тоже будет возможность там погрузиться. По-моему, планируется провести в Мускомедии оба спектакля. И отдельный проект — это тренинг «Школа игры» Вадима. Это, ну, если говорить про, про эту идею, это то, что, то, чем он живет, на основе «Школы игры» построены и спектакли, да, да, и да. все идеи, вот, которые они пропагандируют. То есть идея заключается в том, что у каждого человека есть три состояния таких ключевых. Это роль, актер и зритель. Состояние роли — это когда человек играет, он начинает понимать, что он в каждый момент жизни играет разные совершенно роли. Даже в одной комнате может разные роли играть. В разных ситуациях. Сидя в машине, он может разные роли играть. То есть их может быть десятки, сотни ролей. Вот. И важно понимать. То есть тренинг он про понимание, про осознание того, что ты действительно в разных ролях всегда находишься. Второй — это актер. Это умение играть такие роли. По большому счету. Да. Да, мастерство играть эти роли так, чтобы это доставляло удовольствие тебе и окружающим, и пользу тебе и окружающим. То есть это, ну, вопрос экологичности. То есть максимально эффективно и для себя, и для окружающих. И третье — это зритель. Это умение создавать свои игры. То есть если мы часто играем в чужие игры, государство, там, на работе в чужие игры играем и так далее, то состояние зрителя — это умение играть именно в свои игры, создавать свои игры, вовлекать, таким образом получать удовольствие и много энергии. Гость на радио ВК. Я напоминаю, что мы разговариваем сегодня с Антоном Демидовым, директором Центра развития «Шаг вперед» и учредителем фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед». У нас времени, к сожалению, не очень много остается, Антон, а очень важно, чтобы вы рассказали, наконец, о предстоящем фестивале. Да, да, фестиваль — это уже 12-й будет фестиваль в Красноярске, только в Красноярске 12-й, а на самом деле был и будет еще в Москве фестиваль, в Новосибирске был фестиваль, в Омске был фестиваль, «Шаг вперед» в смысле. Ну, в Иркутске и в Новосибирске продолжают фестивали быть, но они там уже называются по-другому, это наши дочки, по большому счету. И идея фестиваля, она тоже трансформируется постепенно. Это уже 6 лет вообще, в принципе, «Шагу вперед». Уже 7-й год идет. Идея фестиваля, такая основная, которая не трансформируется, это такая большая ярмарка развития, в которую человек погружается и выбирает для себя самый оптимальный вариант развития. Профессионального или личного. Ну, или того, и другого. Хороший. Такая метафора, хорошая ярмарка развития. Мне нравится. Да, да. Вот это то, что не меняется никогда. Потому что есть много тренеров, есть много тем. И человек, погружаясь туда со своими запросами, он идет именно туда, куда ему нужно идти. В этот раз у вас что будет из особо интересного, может быть? Мы немножко трансформировали фестиваль. В этот раз количество дней уменьшили. Так, чтобы было удобно для участников, потому что будет 4 дня фестиваля идти, раньше 5 шел. Из 4 дней 3 дня выходных будет, и один день сокращенный будний. Это первое. Второе. Мы поменяли место проведения. Если раньше у нас был Бузим, то сейчас у нас вот санаторий Солнечный. И ну, это весь поближе. Это сильно поближе. Центру, да. То есть, ну, это мы просто экспериментируем. Это не значит, что там Бузим плохой или там Солнечный хороший. Это значит, что мы просто места меняем, и тоже, нам тоже важно посмотреть, какое будет там пространство, потому что там другая специфика. У нас приезжает много новых тренеров, которых никогда не было в Красноярске. К вам на эфир один из них скоро придет. Ну, у нас уже и были наши люди, да, да, и мы ждем на этой неделе, конечно. Да, да, это совершенно тренеры, которых мы, ну, я лично говорю, когда рассказываю своим друзьям и участникам, которые часто бывают на фестивале, они говорят, ну, что там будет нового, расскажи. Я говорю, ну, там будет Михаил Кларин и Виктория Малина. Они спрашивают, а что это, ну, ты их рекомендуешь. Я не рассказываю, что они умеют. Я говорю, ты знаешь, вот поверь мне на слово, уровень бог. Ну, с Клариным мы взяли интервью по скайпу, уже можно посмотреть на нашем сайте, и в том числе и с Натальей Леонтьевой тоже. Да-да-да. Вот, ну да, уровень действительно такой прям, чувствуется, столичный такой прям. Да-да, поэтому они будут создавать пространство, они будут весь фестиваль, ну, то есть такие сильнейшие из сильнейших, в большом счете. Когда начинается, скажите? Начинается 20 февраля у нас с утра, у нас 9:30. Если нас слышат те, кто уже зарегистрировался, в 9:30 и не опаздывайте. 9:30 утра начало, и 23-го заканчивается, то есть в там, 4 дня ровно, вечером 23-го заканчивается. Хорошо. И если кто-то еще, допустим, вот впервые услышал о фестивале, как вас найти, если вот такое горячее желание? Вот... У нас есть сайт fest16.ru, там есть вся информация, участвовать можно и во всем фестивале, и в одном дне фестиваля, и расписание, и тренеры, и отзывы, все есть, видеоотзывы тоже. Ну что же, Антон, хорошо вам поработать. Хорошо вам поразвиваться и поразвивать других. Да, спасибо. Я напоминаю, что мы говорили сегодня с Антоном Демидовым, директором Центра развития «Шаг вперед» и учредителем фестиваля бизнеса и психологии «Шаг вперед». Друзья мои, развивайтесь и удачи вам. Всего доброго. Счастливо. Гость на радио ВК.